Правильно, давайте убьем его через истощение. Он не сможет реализовать слишком много таких атак. Они уже сделали врага из Цзинина. Теперь они просто не могли позволить ему уйти. Единственный выбор – следовать этому пути к выходу. Они использовали формации, и поэтому они смогли опираться на бесконечное количество природной энергии, которая существовала в мире. Формации были также снабжены драгоценностями хаоса, гарантировавшими, что контролирующим не придется использовать слишком много собственной бессмертной энергии. Они смогут продолжать борьбу в течение длительного периода времени. В воздухе появились иллюзия топора, иллюзия меча, черный туман, пылающие топоры молнии. Нин взглянул на них и покачал головой. Изнурение. С каждой атакой формации должны были копить энергию в течение довольно долгого времени, прежде чем атаковать. Сам Нин подкреплялся энергией тумана лазурного цветка и фактически не использовал большую часть своей обычной силы. В такой битве скорость, с которой он поглощал энергию из внешнего мира, была на самом деле быстрее скорости, которую он использовал. Вжух! Нин внезапно шагнул вперед, превратившись в полосу света, которая взлетела в воздух. Он двигается. Он летит к главному дворцу. Многие культиваторы мирового уровня нервно наблюдали за этой битвой. Они не осмелились принять участие в этой битве, потому что, даже если бы все они объединили свои силы, они все равно были бы убиты этим юношей в белом. Разница между культиватором мирового уровня и Дао-лордом первой ступени была просто огромной. Цзинин имел гораздо более низкий уровень проникающей силы по сравнению с Дао-лордом первой ступени до того, как всемогущий гегемон похитил его, но теперь он был на равных с настоящим Дао-лордом первой ступени. Когда Нин полетел вперед, он перенес еще одну волну атак, но он снова смог использовать свои 6 гигантских ладоней, чтобы безжалостно раздавить нападавших. «Он идет ко мне». Когда лидер филиала Восточного Тумана увидел, что над ним взметнулся юноша в белом, он изменился в лице. Только не это. Нин издал холодный рев, когда его 6 гигантских ладоней рванули в воздух, одновременно ударив в главный дворец филиала Восточный Туман. Лидер Восточного Тумана скрывался в главном дворце. Он был таким маленьким, как муравей, по сравнению с 6 могучими ладонями, обрушившимися на него. Том 26, глава 56. Рабы Цзинина, район вокруг главного дворца был окружен кольцами света. Когда 6 огромных рук получили повреждения, только самый наружный слой света был разрушен, и они восстановились почти мгновенно. Ахахаха, ты не сможешь прорваться. Лидер Восточного Тумана был очень рад видеть это. Он стоял в главном дворце с холодной улыбкой на губах. Это, главный дворец, самое важное место в филиале Восточный Туман, и оно обладает самой сильной защитой. Она охраняется 8 уровнями защиты, а ты смог пробить только одну из них. Ты не можешь убить меня, ты будешь тем, кто умрет. Я отказываюсь верить, что ты сможешь генерировать свою божественную силу бесконечно. Цзинин с неба смотрел на него вниз. Он медленно кивнул, размышляя про себя. Главный дворец оправдывает свою репутацию. Это источник силы всех ограничительных формаций. Огромная ограничительная формация, защищающая это место, требовала формационного ядра, а ядро формации было под контролем лидера филиала и располагалось в особо охраняемом главном дворце. «Кажется, мне придется использовать всю свою силу». Нин улыбнулся уголком губ. Затем он потянулся одной рукой к мечу, висящему на спине. Он собирается использовать свой меч. Он все это время держит при себе этот меч. Кажется, меч должен быть довольно мощным. Интересно, что теперь будет? Культиваторы мирового уровня из филиала «Восточный туман» пристально наблюдали за всем, в том числе Фея Цинфани, лидер «Восточного тумана». Звон. Меч покинул ножны. В тот момент, когда Нин достал свой меч, в 5 его других руках появилось еще 5 мечей. 6 рук, 6 вечных мечей. Астральная позиция. Как только Нин достал свои мечи, 6 вечных лезвий стали мерцать ослепительным светом. Они превратились в 6 полос кровавого света, который опустился на главный дворец как море крови. Бум, бум, бум. Один слой света за другим были разрушены. Главный дворец сохраняли 8 формаций, и 6 из них были прорваны. Ударные волны, создаваемые мощными столкновениями, распространились во всех направлениях. Они были настолько сильными, что даже окружающие горы начали скручиваться и рушиться. Бесчисленные деревья превратились в пыль. Что? Лидер Восточного Тумана был так напуган, что его лицо стало белым. Затем он с трудом сглотнул. К счастью, он не прорвался. Он не сможет сюда прорваться. Это его истинная сила, Фея Цинфань, все еще стоявшая у входа в свое поместье, смотрела на Цзинина и его 6 могучих мечей. Неудивительно, что младшая сестра Ю Цзи была готова следовать за ним и служить ему. Как культиватор мирового уровня может быть таким мощным? О, на самом деле не сломал? Нин нахмурился, затем поднял голову, чтобы взглянуть на ограничительные формации под собой. Вжух! Нин взлетел высоко в небо. Я знал, что он не сможет держаться вечно. Он должен был использовать огромное количество божественной силы, чтобы развязать эти атаки. На лице руководителя Восточного Тумана появился легкий восторг. Через формацию он отправил ментальное сообщение другим 16 культиваторам. Продолжайте использовать ваши формации и нападайте. Не обманывайтесь, что он слишком силен. Скоро он вообще не сможет сопротивляться. Верно, он полагается на свою собственную силу, в то время как мы полагаемся на нашу формацию. Он не сможет нас одолеть. Культиваторы мирового уровня продолжали использовать свои формации для нападения. Вот наглость. Нин нахмурился, увидев, как огромный топор, меч и пылающий демонический бог снова напали на него. Огонь. 3 полосы кровавого света меча разрезали небо, полностью разрушив 3 встречные атаки. Теперь, когда Нин использовал свои вечные мечи, эти формации вообще ничего не могли ему сделать. Поскольку я не могу прорваться через главный дворец полноценным ударом, я должен попытаться сломать эту огромную ограничительную формацию. Нин взлетел высоко в воздух, подняв голову и принялся рассматривать барьер перед собой. Хотя он и знал, что барьер должен быть чрезвычайно жестким, он все же хотел попробовать. Вперед! 6 полос света меча вспыхнули, как 6 метеоров. Они одновременно стекли в 30-метровую область огромной защитной формации. Хотя формация покрывала область в 10 миллионов километров, Нин сосредоточил все свои атаки на одной точке. Это облегчит процесс проникновения. Грохот. Вся огромная ограничительная формация слегка дрогнула, а затем рассеяла силу атаки Нина. Она не сломалась, лицо Нина слегка изменилось. Еще раз. Грохот. 6 полос кровавого света меча снова ударили, когда Нин яростно атаковал огромную ограничительную формацию. Весь филиал Восточный Туман утонул в безмолвии. Все культиваторы мирового уровня наблюдали за тем, как юноша в белом яростно атаковал огромную ограничительную формацию. Пройдет еще много лет, прежде чем они смогут забыть это зрелище. Культиватор мирового уровня был настолько дерзким, чтобы бросить вызов всей силе целой формации, и смог заставить ее задрожать. Нин совершил 10 последовательных ударов против формации. «Я действительно не могу прорваться». Нин медленно покачал головой. «Кажется, мои попытки не дают никаких результатов». Если бы он не смог вырваться из этого места, его единственным вариантом было бы выполнить его первоначальный план. Нин опустил голову, посмотрев вниз, в его глазах вспыхнул холодный свет. Вжух! Нин немедленно полетел вниз. Всего спустя 2 секунды он прибыл к Черному дворцу. Ломать! 6 ослепительных полос света меча опустились на Черный дворец. Хотя Черный дворец был защищен 3 слоями барьеров, они все же разлетелись на куски. «Пощади меня! Пощади нас!» 3 культиватора мирового уровня, скрывающиеся в Черном дворце, сразу же выбежали, с ужасом глядя на Нина. Каждое ядро формации было защищено барьерными заклинаниями, но эти барьеры не могли сравниться с барьерами, защищающими главный дворец. Трансцендентные боги мира, возможно, не смогут нарушить их, но да, лорды первой ступени смогут порвать их с помощью голой силы. Нин взмахнул рукой. Свист. Небо, казалось, потемнело, когда он схватил всех 3 культиваторов. Дальше. Нин полетел к сердцу другой формации. Как, мы не можем остановить его. Мистический дракон, это все твоя вина. Ты погубил нас, ты идиот. Цинфань была абсолютно права, когда сказала, что ты идиот и шут. Нам конец, мы все обречены. Он же сказал, что каждый, кто встанет на его пути, будет убит. Нин легко пробрался через различные формационные ядра, захватив 16 культиваторов мирового уровня. Все они обречены. Лицо лидера Восточного Тумана побледнело. Из главного дворца он наблюдал за тем, что происходит. Остался только я. Он не сможет войти. Он не может сломать заклинание формации главного дворца. Хотя он и утешал себя, сказав это, он все же был в ужасе. Несмотря на то, что барьер мог поймать Нина в ловушку, он не смог его убить. А если пройдет слишком много времени, кто знает, какие дополнительные переменные появятся в уравнении. Старший брат, лидер Восточного Тумана взмахнул рукой, в результате чего появился черный талисман. Он стиснул зубы, а затем раскрошил его на мелкие кусочки. «Старший брат, ты должен спасти меня!» Лидер Восточного Тумана теперь почувствовал, насколько опасен этот противник. Теперь его единственным вариантом было попросить защиты своего старшего брата. Его старший брат всегда любил его. Главный штаб секты Синяя Грация. Главный штаб был обширным местом, простирающимся на более чем 100 миллионов километров. Здесь было бесчисленное множество культиваторов, более 3000 культиваторов мирового уровня и бесчисленное множество старейших богов и наследных бессмертных. Было также 4 Дао-лорда. Самым могущественным был, конечно, сам Дао-лорд Синяя Грация, и он был чрезвычайно знаменитой и авторитетной фигурой в королевстве Яркий Берег. Взрыв. Фигура внезапно взмыла в небо, оставив глубокую яму, полностью окутанную черным туманом. Эта фигура была одета в черную мантию. У нее было холодное и мрачное лицо. Фигура была очень похожа на бога мира мистического дракона, руководителя филиала Восточный Туман. Только его аура была холоднее и темнее. Мистический дракон действительно разрушил послание талисман, который я ему дал. С какой опасностью он столкнулся? Лицо Дао-лорда Летучего Дракона было мрачным, но его глаза были полны беспокойства. Он и мистический дракон были родными братьями. Для братьев очень большой редкостью было обоим достичь таких высот в самосовершенствовании. Летучий дракон уже давно потерял всех своих родственников, и его младший брат остался единственным. По правде говоря, мистический дракон не был достаточно сильным, чтобы претендовать на свое нынешнее положение, но поскольку Дао-лорд Летучий Дракон поддерживал его изо всех сил, он смог стать лидером филиала. Мистический дракон, его единственный брат. «Я сейчас», — сказал Дао-лорд Летучий Дракон без колебаний. Он сразу же превратился в полосу света, когда вылетел из главного штаба к филиалу Восточный Туман. На вершине горы Восточного Тумана Нин стоял перед группой из 34 ужасающих культиваторов мирового уровня. Из 34 16 человек использовали формации для нападения на Нина, а 18 из них были верными подданными последователей лидера Восточного Тумана. 18 были теми, кто держал в плену фею пламени. Нин захватил их всех. 18 из вас повиновались указаниям руководителя филиала Восточного Тумана и пожелали убить моего хранителя и украсть ее сокровища. 16 из вас хотели убить меня. Нин накинул взглядом всех их. Честно говоря, я должен убить вас всех. Все 34 были в ужасе. Когда культиваторы делали врага из кого-то или выбирали неверного хозяина, они часто оказывались в смертельной опасности. Однако я предложу вам два варианта. Первый вариант – смерть. Второй вариант – принесение немедленной жизненной клятвы стать моими рабами. Нин бросил клятву. Клятва здесь. Если вы готовы поклясться, вы сможете остаться в живых. Рабами? У культиваторов мирового уровня были ужасные выражения лиц. Мировые боги и бессмертные хаоса имели возвышенные статусы. Сколько из них охотно стали бы рабами другого? Но проблема была в том, что если они откажутся, они погибнут. Цзинин был просто слишком могущественным, гораздо более могущественным, чем любой бог мира мог быть. Но подчиниться ему это было совсем неприемлемо. Это клятва. Это слишком жестко. Но, когда 34 из них увидели клятву, они были ошеломлены. Как только они принесут клятву, они станут абсолютными рабами, которые должны будут служить Нину с полной преданностью. На самом деле им даже не разрешалось лгать ему. Это была одна из самых строгих клятв. Единственное, что дало им надежду, было предложение, в котором говорилось, что они вернутся к своей свободе после тысячи циклов хаоса. Тысяча циклов хаоса – это был невероятно длительный период времени. Сколько культиваторов сможет оставаться в живых так долго? Нин взглянул на них. Он фактически планировал убить их всех, но он передумал, поскольку всегда была необходимость, чтобы кто-то решал некоторые незначительные вопросы, на которые у него просто не было времени. Кроме того, когда он был в путешествиях, были некоторые опасные места, в которых он мог использовать их для своей разведки. Если некоторым из них повезет остаться в живых за тысячу циклов хаоса, он спокойно их освободит. Тысяча циклов хаоса? Нин даже не представлял, какого уровня власти он достигнет к тому времени. Невозможно. Один неверный шаг и все катится к чертям. Несколько культиваторов мирового уровня подняли головы и вздохнули. Их истинные души сразу рассеялись, когда они погибли на месте. Я выбрал неправильный путь, и я понесу наказание за это. Забудь об этом, забудь об этом. В конце концов, в общей сложности пятеро из них выбрали самоубийство. Нин не пытался остановить их. Другие 29 решили склонить головы и стать рабами Нина. Как они понимали, этот несравненно ужасающий бог мира, который скорее всего станет Дао-лордом в будущем, они были готовы стать рабами и слугами Дао-лорда. Свист. Нин взмахнул рукой, приняв 29 рабов мирового уровня. Том 26, глава 57. Дао-лорд летучий дракон, бог мира мистический дракон, лидер филиала Восточный Туман, продолжал прятаться в главном дворце филиала Восточный Туман. Он наблюдал, как все происходило, и он не испытывал к своим никакого сочувствия. Вместо этого он праздновал. Слава богу, барьеры, защищающие мой главный дворец, намного сильнее. Хотя этот малыш в белом и силен, он по-прежнему ни черта не может сделать мне. ХММА, скоро придет мой старший брат. К тому времени ах, бог мира мистический дракон чувствовал огромную уверенность в своем старшем брате. Свист. Нин внезапно превратился в полосу света, улетающую с горы. Он снова направился к главному дворцу. Он возвращается. Лидер Восточного Тумана был очень напуган. Почему он возвращается? У него есть еще более мощные трюки? Сердце лидера Восточного Тумана было наполнено тревогой. Он знал, что если у него не будет этих барьеров и ему придется столкнуться с Нином, он, вероятно, не сможет выдержать ни единого удара. Область влияния Синей Секты была довольно большой, как и ее территория. Ее 9 филиалов были расположены в 9 разных уголках территории секты. Даже кому-то вроде Дао-лорда Летучего Дракона, который двигался примерно в 2 раза быстрее скорости света, нужно было лететь примерно целый день. Богу мира мистическому дракону придется держаться хотя бы день. Как только его старший брат Дао-лорд прибудет, и он будет в безопасности, выходите. Нин приземлился перед главным дворцом. В его руках появилась темно-красная тыква. Это был кувшин элементов водного пламени. Из него сразу вырвались водная и огненная молнии. 2 мощные полосы молнии Дао немедленно начали разбивать барьерные заклинания, разбив 2 внешних слоя. Надеюсь, он сломается. Нин проявил 3 головы и 6 рук, еще раз взяв в каждую из рук лиловую жемчужину. Он снова яростно напал на главный дворец. Бум, бум, бум. В главном дворце послышался звук взрывов. Несмотря на то, что Нину теперь помогала молния Дао, он смог преодолеть только 7 барьеров. 8-й и последний барьер оставались целыми. Последний был самым сильным барьером для всех. Ты не можешь его сломать. Лидер Восточного Тумана холодно засмеялся, увидев это. И ты можешь забыть о побеге. Однако Нин продолжал наносить яростные удары своим вечным оружием. Что касается его молнии Дао, она постоянно пополнялась природной энергией неба и земли и, таким образом, была также способна атаковать безостановочно. Посмотрим, как долго он сможет продолжать атаковать. Он, должно быть, использует огромное количество божественной силы, а я использую очень мало бессмертной энергии для поддержания этих защитных барьеров. Лидер Восточного Тумана холодно улыбнулся. 2 часа спустя, Нин все еще неистово атаковал, ни на шаг не продвинувшись. Что, черт возьми, происходит? Лидер Восточного Тумана нахмурился. Он должен использовать безумно мощную божественную способность, чтобы запускать такие мощные атаки. Он должен потреблять в 1000 раз больше божественной силы, чем для обычного удара. Как он может продолжать так долго? Следует понимать, что сами барьеры расходовали невероятное количество энергии во время разрушения и восстановления. Хотя большая часть этой энергии шла из драгоценности хаоса и извлеченной природной энергии мира, небольшую ее часть тратил контролер формации. Его бессмертная энергия играла важную роль в сохранении барьеров и формаций. Через 2 часа больше половины его бессмертной энергии было использовано. Давай продолжать бороться тогда. Я смогу держаться. Лидер Восточного Тумана стиснул зубы. У меня много драгоценностей хаоса. Я смогу бороться долго, если использую драгоценности, чтобы пополнить свою энергию. Он был братом Дао-лорда и лидером филиала. Он, естественно, имел довольно много драгоценностей хаоса, и в самом дворце также был запас драгоценностей хаоса на экстренный случай, для того, чтобы формации гарантированно оставались активным. По правде говоря, Нин использовал совсем мало энергии. Но, хотя энергия тумана лазурного цветка расходовалась довольно медленно, она по-прежнему расходовалась гораздо быстрее, чем Нин мог ее пополнить. Если он продолжит запускать атаки максимальной мощности, подобные этой, он, вероятно, израсходует энергию через 6 часов, Тем не менее единственное, чего у Нина было в избытке, это сокровища и драгоценности хаоса. Ради того, чтобы все это скорее закончилось, стоило потратить сокровища. 4 часа, 6 часов, 8 часов. Нин продолжал свои яростные атаки. Периодически Нин отправлял некоторые из жемчужин хаоса в регион своего Дзинданя и наполнял их чистейшей, дистиллированной энергией хаоса из драгоценностей хаоса. Что касается лидера Восточного Тумана, он естественно начал использовать драгоценности хаоса раньше, чем Нин. «Мистический дракон, я взываю к тебе, чтобы ты просто убрал формацию и дал ему уйти». Фе Цинфань уже летела к главному дворцу. По правде говоря, она была в шоке от того, что Цзи Нин был способен поддерживать такую высокую интенсивность в течение столь длительного периода времени. Очевидно, что боги мира использовали божественную силу в экстренно быстром темпе, когда они атаковали максимально сильно. Даже если они пытались использовать драгоценности хаоса для пополнения своей энергии, этого было недостаточно. Был предел тому, как быстро можно использовать драгоценности хаоса для пополнения энергии. Нин расходовал энергию очень медленными темпами, поэтому он мог легко использовать драгоценности хаоса, чтобы держаться. У тех, кто действительно полагался на могущественные божественные способности в бою, энергия обычно заканчивалась после короткой битвы. Использование энергии драгоценностей хаоса просто не могло идти в ногу с расходами собственной энергии. «Ты, предатель!» Лидер Восточного Тумана холодно засмеялся. «Все это было вызвано твоими попытками ограбить человека. Если ты отпустишь их, все это закончится», — сказала фея Цинфань. «Ха-ха, но он же не способен разрушить главный дворец. Я почти не использую бессмертную энергию для сохранения активности формаций. Я могу держаться очень долго благодаря моим сокровищам хаоса. А скоро придет мой старший брат, и тогда напавшего будут ждать неприятности». Как мог лидер Восточного Тумана быть готовым отказаться от своей идеи теперь? Так что, если ребенок в белом был из 12 дворцов, его старший брат был также членом 12 дворцов, а также хранителем Дао Лорда Синей Грации. Лидер Восточного Тумана не чувствовал никакого страха. А если этот ребенок не был членом 12 дворцов, его старший брат смог бы запросто убить его. Старший брат, яростно атакующий Нин, бросил на него взгляд. К настоящему времени Нин весь горел. Любой, кто был вынужден постоянно нападать в полномасштабной атаке так долго, чувствовал бы себя горящим. Даже если его старшим братом окажется сам Дао Лорд Синяя Грация, мне все равно. Нин был действительно в ярости. Мистический дракон. Дао Лорд Летучий Дракон летел сквозь облака на высокой скорости. Его нервозность выдавала появление кровавого света в его глазах. «Ты должен держаться, мистический дракон. Подожди, пока я не прибуду». Он даже не представлял, какая угроза заставила его младшего брата разрушить послание талисман и попросить о спасении. Ему понадобился целый день, чтобы полететь из главного штаба в филиал Восточного Тумана. Много всего может произойти за целый день. Мне все равно, кто это, если он представляет смертельную угрозу для моего младшего брата. Я, летучий дракон, клянусь, что я заплачу любую цену, вплоть до самой моей жизни, чтобы отомстить. Кровавый свет в глазах Дао Лорда Летучего Дракона стал еще более зловещим. Они росли вместе детьми, а затем вместе встали на путь совершенствования. Они даже сражались бок о бок не на жизнь, а на смерть. Связь между двумя просто не может быть описана одним словом — глубокая. Мистический дракон был самым важным человеком в его жизни за бесчисленные эры. Ради своего младшего брата он действительно был готов отказаться от самой жизни. «Подожди, подожди меня». Да, лорд Летучий Дракон продолжал лететь вперед на высокой скорости. Целый день и целую ночь спустя, да, лорд Летучий Дракон, наконец, добрался до филиала Восточный Туман. До сих пор жизненная таблетка его младшего брата, которую он всегда носил с собой, оставалась нетронутой. Это означало, что его младший брат все еще жив. Свист. Когда да, лорд Летучий Дракон добрался до огромной ограничительной формации, он тут же полетел вперед, громко крича: «Впустить меня!» Старший брат, лидер Восточного Тумана, был вне себя от радости. Будучи контролером пласта, он смог сразу создать небольшое отверстие для Дао Лорда Летучего Дракона. Атмосфера в филиале мгновенно превратилась в довольно странную. Нин, Фе Цинфань и многие другие боги мира смогли почувствовать, что что-то случилось с формацией. Они увидели, что влетела фигура в черном, и почувствовали ее подавляющую ауру. Это действительно была аура Дао Лорда. Прибыл Дао-Лорд. Это Дао-Лорд Летучий Дракон. Прибыл старший брат нашего лидера. Теперь этот захватчик в беде. Различные культиваторы мирового уровня тайно беседовали между собой. Что касается Нина, он остановил свои атаки и обернулся посмотреть на фигуру в черном, летящую по направлению к нему. У этой фигуры в черном было довольно холодное и зловещее лицо, очень похожее на лицо руководителя филиала Восточного Тумана. А, когда бог мира Летучий Туман, одетый в черное, увидел Нина, он сразу почувствовал рябь от медальона 12 дворцов. Да, лорд Летучий Дракон ворвался в главный дворец, и все барьеры вокруг дворца исчезли. Очевидно, лидер Восточного Тумана полностью доверял своему старшему брату. Хм. Когда Дао-Лорд Летучий Дракон увидел своего младшего брата, он быстро и тщательно его просканировал и убедился, что он не ранен. «Старший брат, этот культиватор мирового уровня ворвался в мой филиал Восточный Туман. Лидер филиала Восточный Туман, бог мира Мистический Дракон указал на Нина, когда он яростно взвыл. Он не только убил группу из десятков моих культиваторов мирового уровня, он похитил и поработил вторую группу. Он хотел убить меня». Старший брат, все его обиды вырвались теперь наружу. Рядом со старшим братом ему больше нечего было бояться. Бах! Да, лорд Летучий Дракон внезапно ударил по лицу лидера Восточного Тумана. Лицо лидера Восточный Туман исказилось до неузнаваемости, когда он ударился о стену главного дворца. Бум! Он так сильно ударился, что весь дворец вздрогнул. Стены дворца теперь были испачканы кровью. Лидер Восточного Тумана лежал на пропитанной кровью земле. Его тело было скручено. Лидер Восточного Тумана поднял голову, чтобы не смотреть на своего старшего брата. «Почему ты до сих пор не извинился перед этим парнем, Даосистом?» Да, лорд Летучий Дракон с яростью смотрел на него в упор. Том 26, глава 58. Развязка. Старший брат. У лидера Восточного Тумана был ошеломленный взгляд. Он поднял глаза на своего старшего брата. Он должен опустить голову и признать, что он был неправ. «Я же сказал, немедленно извинись перед этим парнем, Даосистом». Ярость снова вспыхнула в глазах Дао-Лорда Летучего Дракона. Его голос был очень низким, он прорычал это еще раз. Лидер Восточного Тумана чувствовал себя обиженным. Что с того, что этот мальчишка в белом действительно был членом 12 дворцов? Его старший брат тоже был им. Членам 12 дворцов было запрещено убивать друг друга. Неужели поэтому он вынужден извиняться? Но, судя по тому, как говорил Дао-Лорд Летучий Дракон, лидер Восточного Тумана почувствовал, что на этот раз его старший брат действительно расстроился. Он уже давно привык во всем подчиняться своему старшему брату. «Я был неправ». Лидер Восточного Тумана склонил голову перед Нином. «Пожалуйста, прости меня, товарищ Даосист. Я, Летучий Дракон». Дао-Лорд Летучий Дракон посмотрел на Нина и сказал очень любезно. «Я знаю, что мой никчемный младший брат чем-то тебя обидел, приятель Даосист. Я готов предложить тебе 50 тысяч кубов нектара хаоса в качестве компенсации. Я надеюсь, что ты сможешь простить моего младшего брата, приятель Даосист». Он показал круглый браслет. «Здесь 10 тысяч кубов нектара хаоса и 2 вечных оружия. Общая ценность этого – 50 тысяч кубов. Надеюсь, ты согласишься принять это, товарищ Даосист». Браслет пролетел прямо к Нину. Нин был ошеломлен. Непосредственное извинение, за которым следуют 50 тысяч кубов нектара хаоса. Нин знал, что этот человек был Дао-Лордом в черной броне, который достиг этого уровня только благодаря таблетке псевдо-самсара. Человек был не слишком богатым. 50 тысяч кубов, вероятно, не представляли всего его богатства, но это определенно будет болезненной потерей для него. Нин взглянул на браслет, не торопясь принять его. Лидер филиала сначала попытался убить Суюцзи, а затем, самого Нина. Несмотря на то, что Нин забрал много культиваторов мирового уровня и почти прорвался к главному дворцу, человек отказался склонить голову и настоял на том, чтобы поддерживать огромную ограничительную формацию, не позволяя Нину уйти в надежде, что прибудет его старший брат. К настоящему моменту Нин имел сильное желание убить. Он что, должен был просто вычеркнуть все это из памяти за небольшую подачку? Хотя Нин и не мог ничего сделать лидеру филиала сейчас, когда Дао-Лорд Летучий Дракон был здесь, он не хотел принимать браслет. Принятие его означало, что он на все согласен. Ярость, которая переполняла Нина после целого дня боя, не могла так легко улечься. «Поклянись жизненной клятвой», Дао-Лорд Летучий Дракон повернулся, чтобы взглянуть на лидера Восточного Тумана. В течение 1000 лет ты должен отправиться на гору Высокий Дракон и провести там сотни циклов хаоса в качестве шахтера. Я вижу, что ты абсолютно обезумел от своей власти над Восточным Туманом. Ты совсем забыл о чести и совести. Иди в шахту и собери свои мысли в кучу. Шахта на 100 циклов хаоса, лидер Восточного Тумана был в ярости. Старший брат, гнев и негодование отразились на его лице. Разве вы не слышал, о чем я только что сказал? Взревел Дао-лорд Летучий Дракон. Лидер Восточного Тумана тоже был в ярости. Старший брат, почему мы должны бояться этого парня? Что с того, что он является членом 12 дворцов? Бах! Дао-лорд Летучий Дракон еще раз тяжело ударил брата. На этот раз лидер Восточного Тумана был ранен еще сильнее, чем в прошлый раз. Он был отброшен к соседней стене этой ладонью, полностью окрасив ее кровью. Лидер Восточного Тумана медленно скользил по стене. Он глазел на своего старшего брата. Дао-лорд Летучий Дракон, увидев выражение его лица, мгновенно послал яростное мысленное сообщение. «Как ты думаешь, я когда-нибудь просто так причиню тебе боль?» Лидер Восточного Тумана начал медленно приходить в чувство, но он действительно не понимал. Он ответил: «Но старший брат, почему? Он просто культиватор мирового уровня. Дать ему 50 тысяч кубов нектара хаоса уже больше, чем он того заслуживает. И ты собираешься отправить меня в шахту на сотни циклов хаоса? Добыча руды в горе Высокий Дракон – чрезвычайно трудная, скучная жизнь. Хотя это довольно безопасно, иногда это может быть и опасным занятием». Будучи лидером филиала «Восточный Туман», он много знал о легендарной горе Высокий Дракон. Гора Высокий Дракон была расположена вдали от королевства Яркий Берег. Это была одна из опасных зон, которая находилась где-то в бесконечных территориях. Тем не менее, королевство Яркий Берег взяло на себя полный контроль ней. Бои были запрещены на горе Высокий Дракон, что сделало ее чрезвычайно безопасным местом, но сама гора Высокий Дракон иногда порождала некоторые опасности и опасные места. Даже когда это происходило, шахтерам все равно приходилось идти в шахту. Таким образом, иногда, крайне редко, были и жертвы. «И с тобой, старший брат, он не способен ни черта мне сделать, ты тоже, подданный 12 дворцов, отправил мысленное сообщение лидер Восточного Тумана. Ты идиот. Да, лорд Летучий Дракон объяснил. Да, мы оба являемся членами 12 дворцов, но это не одно и то же. Да, лорд Летучий Дракон посмотрел на своего младшего брата. Послушай, я совершил свой прорыв, потому что использовал таблетку псевдо-самсара. Я, Дао-лорд в черном, самый низший тип Дао-лордов 12 дворцов. Дао-лорд Летучий Дракон начал мысленно открывать некоторые особые секреты, связанные с 12 дворцами. У 12 дворцов есть поистине ужасающие Дао-лорды, которые настолько сильны, что многие из других организаций в бесконечных территориях напуганы ими. Как ты думаешь, у них такой же уровень статуса, как и у меня, того, кто использовал таблетку псевдо-самсара, чтобы стать Дао-лордом первой ступени, и кто никогда не сделает никаких дальнейших прорывов. Но он все равно ничего тебе не сделает, старший брат. Лидер Восточного Тумана начал что, то понимать, но продолжал упрямствовать. Не так, Дао-лорд Летучий Дракон мысленно отправил. Тебе этого не понять. Членам 12 дворцов запрещено сражаться друг с другом, но если из-за чего-то возникает какая-то огромная обида, члены дворца должны сначала послушать посредника. Если вопрос не удается уладить, тогда происходит битва не на жизнь, а на смерть. Ах, лидер Восточного Тумана обрадовался. Он мысленно ответил: тогда он должен тебя бояться, так, как он может быть тебе ровней в дуэли не на жизнь, а на смерть. Ты опять не прав. Я, да, лорд в черном, который достиг такого уровня только благодаря таблетке псевдо-самсара. Как я могу быть квалифицированным настолько, чтобы драться с ним в смертельной дуэли? Да, лорд Летучий Дракон послал мысленно. Вообще говоря, дворцовые лорды или вице-дворцовые лорды 12 дворцов являются ответственными за посредничество. Как ты думаешь, осмелился бы я противостоять их решению? У меня нет перспектив на будущее, и моя позиция низкая, но этот черный север получил прямой доступ в 12 дворцов на мировом уровне. Его будущие перспективы не ограничены. Как только он совершит свой прорыв, он быстро достигнет уровня власти Дао-лорда второй ступени. Фактически, он может еще и дальше пойти. Дао-лорд Летучий Дракон покачал головой. Такие люди, как я, в конечном итоге, были помощниками более могущественных Дао-лордов. Все мы слуги, вздохнул Дай-лорд Летучий Дракон. Малыш, ты должен понять, что в 12 дворцах на таких, как я, смотрят сверху вниз, потому что они использовали таблетки псевдо-самсара. Единственная причина, по которой другие Дай-лорды немного меня уважают, в том, что я, хранитель Дай-лорда Синяя Грация, и они желают оказать ему этим честь. Да, лидер Восточного Тумана был поражен. Он ничего этого не знал, потому что его старший брат редко обсуждал с ним вопросы, связанные с 12 дворцами. В этом есть смысл. Люди вроде нас никогда не совершат больше никаких прорывов, поэтому мы решили использовать таблетки псевдо-самсара. Перейти после этого от Дай-лорда первой ступени к Дай-лорду второй ступени? Нет, исключено. Дай-лорд Летучий Дракон отправил мысленно. Вот почему я хотел попытаться решить вопрос между вами двумя. В противном случае, даже если он не сможет убить тебя, как только он станет Дай-лордом, у него будет много способов расквитаться с тобой. Дай-лорд Летучий Дракон вдруг спросил. Ах, да, а что, собственно, произошло между вами двумя? Честно говоря, это из-за его хранителя, Феи Пламени. Лидер Восточного Тумана не посмел обмануть своего старшего брата. Он честно рассказал ему обо всем. Ты, чокнутый. Он смог разрушить божественную интуицию 300 культиваторов мирового уровня. Даже в 12 дворцах редко появляются мировые культиваторы такой силы. Как ты мог быть настолько безрассудным и оскорбить такую ужасающую фигуру? Да, лорд Летучий Дракон снова был в ярости от того, что он услышал. Ну, допустим, мы забыли об этом. Он яростно атаковал формацию и смог прорваться через 7 из 8 барьеров, защищающих главный дворец. Учитывая, насколько он силен, ты должен был просто дезактивировать ограничительную формацию и позволить ему уйти. Но ты настоял на том, чтобы он сражался с тобой целый день и целую ночь. Он действительно нападал целый день и ночь, не отдыхая? Да, он совсем не отдыхал. Лидер Восточного Тумана начал бояться. Он так долго мог атаковать на максимальной мощности. Да, лорд Летучий Дракон все больше и больше злился. Неудивительно, что от него идет такая убийственная аура. Как только я приехал сюда, я почувствовал его желание убить. Когда я предложил ему этот браслет, он не принял его. С тех пор, как я стал Дай-лордом и позволил тебе стать лидером Восточного Тумана, ты не изменился. Если ты продолжишь действовать так опрометчиво, даже если ты выживешь на этот раз, твоя жизнь будет короткой. Я что мне делать? Лидер Восточного Тумана смотрел на своего старшего брата. Я боюсь, что Черный Север, человек, который копит обиды, объяснил Дай-лорд Летучий Дракон. Поклянись, что пойдешь к горе Высокий Дракон. Гора Высокий Дракон – важное место для Гегемона, так как там его шахта. Никто не посмеет напасть на тебя там. Через 100 циклов хаоса эта история будет забыта. Если он сохранит обиду после 100 циклов хаоса, с ним, очевидно, будут проблемы. У меня будет предлог, чтобы попросить Дай-лорда Синюю Грацию вмешаться и помочь. Лидер филиала Восточный Туман теперь все понял. Теперь он понял, что даже его старший брат был не более, чем мелкой пешкой в 12 дворцах. Если этот Черный Север окажется мстительным, он действительно в будущем окажется в беде. Приятель Дасист, Черный Север, я был неправ и позволил жадности очернить мое сердце. Лидер Восточного Тумана посмотрел на Нина. Он почтительно поклонился, затем тут же поклялся торжественной клятвой. Я клянусь самой своей жизнью, что я, мистический дракон, поеду на гору Высокий Дракон в течение 1000 лет. Я проведу там 100 циклов хаоса, в качестве шахтера, чтобы искупить свои грехи в отношении Дасиста Черного Севера. Если я нарушу эту клятву, пусть моя истинная душа разрушится и пусть мое Дао исчезнет. Нин был ошеломлен. На самом деле, он не очень беспокоился о Дао-лорде Летучем Драконе, так как сам Нин уже обладал силой Дао-лорда в черном. Они были на одном уровне, хотя Нин был просто богом мира. Тем не менее Нин понял, что здесь, куда пришел Дао-лорд Летучий Дракон, ему будет очень тяжело сделать что-либо лидеру Восточного Тумана. Предложение подарка и извинения от Дао-лорда было чем-то одним, но лидер филиала теперь клялся, что проведет 100 циклов хаоса на горе Высокий Дракон. 100 циклов хаоса – чрезвычайно долгий период времени. Было много культиваторов, которые даже и не жили столько. Нин чувствовал, что Дай-лорд Летучий Дракон действительно заботился о своем младшем брате. Тогда, давайте покончим с этим. Нин принял браслет, фактически приняв предложенную компенсацию. Я больше не останусь здесь ни на миг. «Прощайте». Нин немедленно покинул главный дворец. Да, лорд Летучий Дракон вздохнул с облегчением, наблюдая, как Нин принимает браслет. Вопрос, наконец, был решен. Вне главного дворца Нин посмотрел на фею Цинфань. «Фея Цинфань». Нин посмотрел на нее, затем взмахнул рукой и направил к ней талисман сообщения. Фея Цинфань безучастно смотрела на талисман сообщения. «Мы все решили, и я верю, что да, лорд Летучий Дракон все уладит. Тем не менее, если ты столкнешься с какими-либо проблемами в будущем, вы можешь разрушить этот талисман, и я сразу же поспешу к тебе», — сказал Нин. Фея Цинфань действительно помогла фее пламени. «Хорошо». Фея Цинфань кивнула, когда талисман скользнул к ней в руки. Нин взлетел в небо, превратившись в полосу света. Огромная ограничительная формация давно была снята, и Нин вскоре исчез в облаках за горизонтом. Фея Цинфань наблюдала, как Нин уходил, ее пальцы бессознательно сжали талисман. Она пробормотала про себя: «Если бы я сейчас сказала ему, что хочу стать его помощником, он, вероятно, согласился бы, верно? Возможно, мой путь совершенствования и моя судьба полностью изменились бы. Путь совершенствования – путь, который нужно выбрать для себя. Никто другой не может выбирать за вас, и разные варианты приведут к разным результатам». Да, лорд Летучий Дракон стоял у входа в главный дворец. Второй вздох облегчения сорвался с его уст, когда он увидел, что Цзинин исчез. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на своего младшего брата. Он тут же сказал: «Поторопись и подготовься. Сегодня же я вышлю тебя отсюда. Ты идешь на гору Высокий Дракон». Сегодня лидер Восточного Тумана немного поколебался, затем кивнул: «Хорошо, я пойду собираться». Он тут же повернулся и ушел собирать свои вещи. Да, лорд Летучий Дракон размышлял про себя: «Этот парень, Черный Север, не похож на злопамятного человека. Вероятно, этот вопрос действительно улажен. Но все же...» Да, лорд Летучий Дракон взглянул в сторону своего младшего брата. «Это все к лучшему. Гора Высокий Дракон усмирит его. Тем не менее, это место действительно может быть опасным иногда. Я пойду и попрошу стать одним из надсмотрщиков. Я позабочусь о нем в тайне». Были надзиратели, которым поручалось наблюдать за горными работами на горе Высокий Дракон. Эта скучная работа почти всегда выполнялась дао-лордами в черном. Сильные дао-лорды все были авантюристами. Никто из них не хотел выполнять эту работу, но я должен помочь ему тайно. Я не могу сообщить ему об этом. Дао-лорд Летучий Дракон принял такое решение. Теперь, когда все было улажено, Нин и Су Юцзи поплыли на своем летающем корабле. Они провели 5 месяцев, прежде чем, наконец, добрались до 12 дворцов. «Как же здесь красиво!» Су Юцзи осматривала окрестности из летающего корабля. Нин тоже смотрел вдаль. По краям горизонта можно было увидеть 12 огромных дворцов, парящих в воздухе. В их центре была черная тусклая пещера. Казалось, что 12 дворцов расположены очень близко друг к другу, но на самом деле дворцы были разделены многими слоями пространства. На самом деле они были на расстоянии нескольких триллионов километров друг от друга. Но всемогущий гегемон был настолько могущественным, что он смог заставить их выглядеть так, как если бы они были расположены рядом друг с другом. Вместе эти 12 дворцов формировали самую могущественную формацию, которую могло предложить королевство Яркий Берег. Даже вечные императоры не смели войти в 12 дворцов без разрешения. К дворцу меча. Нин рассмеялся. Вжух. Корабль быстро начал движение в направлении дворца меча. Том 27, глава 1. Бог меча. Дворец меча был невероятно большим. Он был похож на огромный остров-континент, который парил в воздухе, наполненный бесчисленными зданиями. Он излучал ауру меча. Цзинин просто потерял дар речи. Дворец меча имел множество дао-лордов в черной броне, стоящих на страже. Дасист. Дао-лорд в черной броне почувствовал медальон Нина и тут же полетел к нему, любезно и скромно к нему обратившись. «Это твое первое посещение дворца меча?» «Да». Нин кивнул. «Меня зовут Фудань. Позволь мне проводить тебя, приятель дасист». Этот дао-лорд в черной броне был весьма вежлив и угодлив. Он взглянул на Су Юцзи. Увидев, что Су Юцзи явно не член Дворца Меча, ей он ничего не сказал. «Я, Черный Север», — сказал Нин. «Младший ученик, брат Черный Север, ты пришел к нам с идентификационным медальоном в первый же визит. Ты с Астральных Островов?» — спросил его по пути дао-лорд в черной броне. «Да», — Нин кивнул. «Новый ученик пришел в наш Дворец Меча с Астральных Островов. Младший ученик-брат, значит, ты невероятен. Да, лорд в черном засмеялся. К настоящему времени они уже достигли каменной дорожки шириной 3000 метров. Этот путь вел прямо к главным воротам Дворца Мечей. Перед массивными воротами были два смелых прямых слова – меч, дворец. Эти два слова переполняла такая мощная цель меча, что она заполнила весь Дворец Меча, а затем устремлялась вверх в небо. Несколько слоев пространства времени вокруг дворца не смогли помешать ей. Нин почувствовал себя ошеломленным, увидев эти слова. Они обладали такой невероятно плотной целью меча, что их можно было назвать самым сильным примером каллиграфии, который он когда-либо видел. Эти два слова остались от первого дворцового лорда нашего Дворца Мечей, императора Снежного Бурана, сказал да, лорд в черном. Младший ученик, брат Черный Север, тебя проинформировали о правилах, которым нужно следовать, чтобы создать новый дворец. Создать новый дворец? Нин был озадачен. Он действительно никогда не слышал об этом. Да, лорд Фудань объяснил. Давным-давно всемогущий гегемон основал королевство Яркий Берег и приложил много усилий и времени, чтобы вырастить своих дао-лордов. 12 дворцов тогда еще не было. Как сказал всемогущий гегемон, нужно было быть достаточно сильным, чтобы быть равным вечному императору, прежде чем можно будет создать новый собственный дворец. Дао-лорд в черном продолжал. Император Снежный Буран был самой ранней из главных держав королевства Яркий Берег. Когда он был всего лишь дао-лордом, он был уже ослепительной фигурой, которая была более чем достаточно сильной, чтобы соответствовать вечному императору в могуществе. Он основал Дворец Меча и стал его первым дворцовым лордом. Позже он преуспел в своем слиянии Дао и стал вечным императором, после чего он написал эти слова: «Меч, дворец», которые висели над дворцовыми воротами. Как император однажды сказал, эти два слова содержат сущность Дао Меча, которую он использовал, чтобы обрести вечность. Нин медленно кивнул. Время шло, дворцов становилось все больше. К настоящему времени в королевстве Яркий Берег было в общей сложности 12 дворцов. В конце концов было немало культиваторов, которые соответствовали вечным императорам или даже способных убить их. Однако эти нынешние 12 дворцов охватывали подавляющее большинство путей совершенствования, и поэтому проходило немало времени до момента создания нового дворца. Типичным примером был Нин. Его путь Дао Меча, и, таким образом, даже если он станет вечным императором в будущем, он будет подданным Дворца Мечей. Не было необходимости создавать новый дворец. Он использовал Дао Меча, чтобы обрести вечность. Нин поднял голову и снова взглянул на эти два слова. «Я просто не понимаю», — тихо пробормотала Су Юцзи. «И я, нет», — рассмеялся Нин. «Цель и воля, которые воплощает Дао Меча, выше нашего понимания. Разница между ним и нами просто слишком велика. Возможно, когда мы станем дао-лордами третьей ступени или дао-лордами четвертой ступени, мы сможем вернуться и тщательно изучить эти секреты». Трое продолжали двигаться вперед, болтая и смеясь. На этой широкой каменной тропе было немало других культиваторов. Все они были культиваторами мирового уровня. Хотя они были рассеяны по дороге, она была настолько длинной и широкой, что Нин подсчитал, что видел не менее 10 тысяч человек. Почему я снова все провалил? 100 циклов хаоса, только чтобы снова провалиться, ахахаха. Дикий смех раздался издалека от культиватора, который, казалось, смеялся сквозь слезы или плакал от смеха. Он казался совершенно безумным. Кто это? Нин был озадачен. Да, лорд Фудань покачал головой. Это все культиваторы мирового уровня, которые стремятся пройти испытания для присоединения к Дворцу Мечей. Помимо таких, как ты, кто получает официальные приглашения, младший ученик, брат Черный Север, культиваторы, желающие присоединиться к нам, как правило, должны пройти несколько уровней испытаний. Все они здесь тренируются, и как только они достигают определенного уровня власти, они подвергаются испытаниям. Забудь о них. По прошествии достаточного количества времени большинство из них поймут, что у них нет никакой надежды. Нин медленно кивнул. «Эта дорога во дворце известен как Путь Меча», — сказал Дао лорд Фудань. «Помимо тех, кто принимает участие в различных испытаниях, большинство посещающих дворец культиваторов мирового уровня проводит время здесь, на Пути Меча. Им запрещено посещать любые другие части Дворца Мечей. Они продолжали идти вперед по Пути Меча. Путь Меча был длиной в 10 тысяч километров, и на пути они увидели много культиваторов мирового уровня. Когда эти культиваторы видели Нина, многим было трудно скрыть зависть, которую они испытывали. Раз Даолорд в черном относился к Нину с такой вежливостью и уважением, значит он официальный член Дворца Мечей. Бум. Взрыв. Внезапно раздались взрывы издалека. Нин удивленно спросил: «Это дуэль?» При ближайшем рассмотрении он увидел, что рыжеволосый мужчина с огромным мечом в руках сражался с противником шестью руками. Рыжеволосый взъерошил волосы и спокойно атаковал, в то время как его противник сражался с максимальной силой при помощи большого количества магических сокровищ. Картина была похожа на то, как муравей пытается встряхнуть дерево. Второй человек совершенно не мог ничего сделать с рыжеволосым человеком, но с каждым ударом рыжеволосый заставлял пространство вокруг себя колебаться в манере, напоминающей красивую мелодию. Он заставлял своего противника отступать, хотя тот даже не был ранен. Нин побледнел, наблюдая за происходящим. Какие ужасающие искусства меча. Эти искусства меча, они определенно превосходили его искусство. На астральных островах, скорее всего, только Вертул был на более высоком уровне мастерства, чем этот человек. «Ха-ха, старший ученик брат Лесной Пожар сражается на дуэли», — сказал Даолорд Фудань. Старший ученик брат Лесной Пожар, Нин был озадачен. Фудань был Даолордом. Каким бы ни был задирой этот рыжеволосый человек, он все же был на мировом уровне. Фудань обратился к Нину, как к младшему ученику брату, а к этому человеку как к старшему ученик брату Лесному Пожару. Старший ученик брат Лесной Пожар, один из шести могущественных богов меча нашего Дворца Меча, сразу объяснил Даолорд Фудань. Шесть богов меча, они все культиваторы мирового уровня, верно? Нин был озадачен. Дворец Меча насчитывает в общей сложности более 100 Даолордов Самсары и более 200 культиваторов мирового уровня, сказал Даолорд Фудань. За долгие годы были собраны 200 с лишним культиваторов мирового уровня. Они – самые влиятельные эксперты Дао Меча, которых сумело собрать Королевство Яркий Берег. Королевство Яркий Берег обладало силой высшего уровня, которая была сопоставима с силой Союза Дао. Только самые ослепительно талантливые эксперты мирового уровня, практикующиеся в мече, смогли присоединиться к Яркому Берегу. И только 200 смогли присоединиться к Дворцу. И только единицам из этих 200, тем, кто признан пагодами мечей, дали титул Бога Меча, сказал Даолорд Фудань. Есть более 200 культиваторов мирового уровня, но среди них только 6 богов меча. Хотя они всего лишь на мировом уровне, Дворец Меча относится к ним так же, как к Даолордам. Все потому, что они, как правило, способны убить некоторых наиболее слабых Даолордов первой ступени. Убить Даолорда первой ступени? Нин в изумлении посмотрел на рыжеволосого мужчину с беспечным взглядом. Культиватор мирового уровня, который мог убить Даолорда первой ступени, будучи способным сражаться с кем-то и умеющим убить кого-то, две совершенно разные концепции. На астральных островах, возможно, только Вертулу в своей истинной форме мог бы убить Даолорда первой ступени, а у Дворца Меча было целых 6 человек, способных на это. Они могли прорваться, чтобы стать Даолордами Самсары давным-давно, но они отказались это сделать, потому что их искусство меча не прогрессирует. Даолорд Фудань вздохнул. Каждый из них работает над совершенствованием своих искусств меча. Они хотят совершенствовать эти искусства меча до максимально возможного уровня, прежде чем они станут Даолордами. В конце концов, чем более совершенно Дао меча, тем сильнее он будет, как Даолорд. Нин кивнул. Вертул был хорошим примером того, кто был на таком высоком уровне понимания, что даже не раскрывая своей истинной формы, он был способен доминировать над Нином двумя своими боевыми молотами. Учитывая его глубокие прозрения, как только он станет Даолордом, его, вероятно, можно будет сопоставить с Даолордом третьей ступени. Очевидно, что шесть величайших талантливых богов меча из Дворца Меча были людьми с большими амбициями. Моих искусств меча не хватит, чтобы стать Даолордом. Однако этот старший ученик брат Лесной Пожар мог использовать свои искусства меча, чтобы стать Даолордом давным-давно, с тех пор он только продвигается вперед. Нин был ошеломлен. Неудивительно, что его искусство меча намного лучше моих. Следующий. Внезапно показался огромный меч рыжеволосого человека. Бум. Еще до того, как он коснулся своего противника, невидимые слои пространственной энергии рухнули и удалили противника, отбросив его на несколько километров. Спасибо тебе за урок, старший ученик брат Лесной Пожар. Его противник поспешно выразил свою благодарность. На самом деле, ему еще предстояло пройти испытание Дворца Меча. Обращение к нему как к старшему ученику-брату было показателем бесстыдства, но также действовало и большинство других культиваторов мирового уровня. «Пожалуйста, дай мне несколько советов, старший ученик-брат». Еще один культиватор мирового уровня вышел вперед, а затем начал использовать все методы, которые он имел, в борьбе с лесным пожаром. Он способен безжалостно раздавить их случайным ударом. Нин не мог не вздохнуть. Он, как старик, инструктирующий детей, все они на мировом уровне. Его соперники – необычайно сильные культиваторы, которые владеют вечным оружием и сравнимы с высшими мировыми богами, но они кажутся абсолютно ничем перед его могуществом. Дворец меча копил огромную силу на протяжении многих лет, рассмеялся Дао Лорд Фудань, идущий поблизости. После того, как ты войдешь во дворец меча, тебе также нужно будет улучшить свои собственные навыки. Тем не менее, достичь уровня старшего ученика-брата лесного пожара будет очень сложно. В конце концов, более 200 культиваторов мирового уровня во дворце меча, но только 6 из них получили титул Бог меча. Том 27, глава 2. Священное место для культиваторов меча Цзинин вел Су Юцзи вперед, поскольку Дао Лорд Фудань продолжал провожать людей во дворец меча. Бум! Рыжеволосый человек отбросил своего противника одним ударом меча. Его взгляд вдруг упал на Цзинина, его глаза мгновенно засветились. Он громко рассмеялся. «Это новый младший ученик-брат, я, Черный Север. Приветствую тебя, старший ученик-брат Лесной Пожар», — сказал Нин. «Понятно, я просто участвовал в спарринге со всеми и знаю всех в нашем дворце меча». Рыжий мужчина громко хохотнул. «Младший ученик-брат Черный Север, так как ты только прибыл, я не буду тебя беспокоить, но через пару дней я найду тебя для небольшого спарринга. Надеюсь, ты не откажешься?» «Почту за честь», — скромно ответил Нин. «Что ж, иди, мы сможем поговорить позже», — сказал рыжеволосый мужчина. Нин кивнул. Когда они прошли мимо рыжеволосого человека, Дао Лорд Фудань сказал тихим голосом. «Из 6 превознесенных богов меча старший ученик-брат Лесной Пожар, самый доблестный и простой. Он любит дуэли с другими культиваторами и не будет смотреть на то, что кто-то слабее. Он – человек, с которым легко подружиться, и он гораздо доступнее, чем многие другие культиваторы мирового уровня Дворца Мечей». Нин рассмеялся. Он чувствовал, насколько дружелюбен и беспечен этот старший ученик-брат Лесной Пожар, совершенствующийся в мече, способный прорваться, чтобы стать Дао-лордом Самсара в любое время, имеет четкое представление о своей собственной природе, хороша она или плоха, честна или бесчестна. Лесной Пожар явно был очень дружелюбным и простым человеком, а его меч был мечом, который крушил все вокруг в открытой и подавляющей манере. «Мы собираемся пойти в старинную библиотеку теперь, это впереди». Да, лорд Фудань указал на большой, старинный зал, который был сделан из дерева, которое с годами пожелтело. Весь древний зал занял много километров, и, глядя на него, Нин ощутил силу своей ауры. Старинная библиотека была построена рядом с Дворцом Мечей. Она была здесь в течение чрезвычайно длительного периода времени, объяснил Дао Лорд Фудань. А Нин с изумлением уставился на нее. Вокруг древней библиотеки было немало Дао Лордов в черной броне. Некоторые сидели в позе лотоса на земле, некоторые беспечно пили вино, некоторые тренировались с мечом. Их было более сотни. Старший ученик брат Фудань, Нин был озадачен. «По пути я видел немало Дао Лордов в черном, в общей сложности более 200. Но ты сказал мне, что у Дворца Меча есть только 100 Дао Лордов Самсара». Дао Лорд Фудань сделал паузу, он испытывал смешанные чувства. «Позволь мне объяснить». Он вздохнул. «Во Дворце Меча все культиваторы как братья. Между нами не так много различий в отношении статуса. Культиваторы мирового уровня, которые сталкиваются с верховными Дао Лордами, просто обращаются к ним как к старшим ученикам-братьям». Нин кивнул. «Дворец Меча был местом, где собирались элитные культиваторы меча. Они лояльно относились друг к другу. Но все же есть некоторые различия, несмотря на общее равенство», — сказал Дао Лорд Фудань. «Культиваторы Дворца Меча, как правило, делятся на 2 различных типа. Первый тип – те, кто опирался на себя и свои собственные прозрения, чтобы стать Дао Лордом Самсара. 6 богов меча относятся к этой же категории. Хотя они и не являются Дао Лордами Самсара, они могут прорваться, как только захотят. А как только они совершат прорыв, они будут намного сильнее, чем большинство Дао Лордов первой ступени. Вот почему даже Дао-лорды Самсары рассматривают этих богов меча как равных. Второй тип состоит из других культиваторов мирового уровня, а также Дао-лордов в черном. В конце концов, культиваторы мирового уровня являются просто культиваторами, у которых есть шанс прорваться, чтобы стать Дао-лордами. Естественно, они имеют несколько более низкий статус. Что касается нас, Дао-лордов в черном, мы все достигли этого уровня с помощью таблетки псевдо-самсара. Мы навсегда останемся на первой ступени без надежды на дальнейший прорыв. Есть даже некоторые сильные культиваторы мирового уровня, которые сильнее нас. Дао-лорд Фудань покачал головой. Некоторые дао-лорды самсары считают нас низшими из низших. Они предпочитают проявлять доброту к культиваторам мирового уровня с потенциалом, чем демонстрировать нам какое-либо уважение. Нин молчал. Он чувствовал печаль дао-лорда Фуданя. Во дворце меча на самом деле насчитывается более 2300 дао-лордов самсара, тихо сказал дао-лорд Фудань. Их гораздо больше, чем культиваторов мирового уровня. В королевстве Яркий берег было немало людей, которые в конце концов стали дао-лордами, используя эти таблетки. Всемогущий Гегемон приказал, чтобы все дао-лорды присоединились к 12 дворцам. Вот почему в 12 дворцах так много дао-лордов в черной броне. Нин, наконец, понял. Дворец меча насчитывал более 2000 дао-лордов в черной броне, но здесь было только 200 культиваторов мирового уровня и около 100 настоящих дао-лордов самсара. Учитывая, что они были довольно слабыми и не имели перспектив на дальнейшее продвижение вперед, неудивительно, что они имели низкий статус. Большинство дао-лордов в черной броне находится за пределами дворца мечей, всего около 500 человек остаются внутри него, сказал дао-лорд Фудань. Хотя к ним относятся с некоторым презрением, они по-прежнему предпочитают оставаться во дворце меча, потому что здесь у нас больше шансов на продвижение, чем где бы то ни было. Сила зависит от большего количества факторов, чем обычное прозрение. Искусство меча поднимают уровень силы, как и божественные способности и тайные искусства. Нин кивнул. Новый гром был отличным примером очень сильного секретного искусства. У них есть шанс поучиться этому во дворце меча, поэтому многие остаются, сказал дао-лорд Фудань. Пойдем, я покажу тебе старинную библиотеку. Они прибыли в старинную библиотеку. Это, новичок, ты можешь пройти. Тот, кто позади тебя, не может. Два дао-лорда в черной броне, стоящих на страже перед библиотекой, смотрели на Нина. Нин повернулся, чтобы взглянуть на Су Юцзи, которая следовала за ним. «Юцзи, подожди меня здесь», — сказал Нин. «Хорошо». Хотя Су Юцзи было довольно интересно посмотреть, ей было по большому счету все равно, потому что дворец меча был для тех, кто шел по пути Дао Меча. На данный момент ее путь был путем превознесенной Фэйсянь. Она сосредоточилась на пути очарования и контроля, пути, отличного от пути Дао Меча. Хотя деревянные полы и стены были защищены мощными формациями, бесчувственная сила времени тоже оставила на них свой след. Старинный зал был невероятно большим, и он был полностью заполнен книжными полками, насколько хватало глаз. Каждая книжная полка была заполнена множеством нефритовых свитков. А Нин случайно взял нефритовый свиток и отправил в него свою божественную силу. Он сразу понял, что свиток заполнен большим количеством информации, и он принял информацию, когда она полилась. Какое мощное искусство меча! Нин был шокирован. Это было искусство меча огромной силы. На самом деле, оно было так же сильно, как и безымянное искусство меча. Увы, оно было фрагментарным и неполным.